Сам он думает, это из-за лечебных процедур с кровопивцем, а ты говоришь, нечему завидовать. С чужаками еще неизвестно, как обернется, а мы вписались в окружающую действительность, как заноза в задницу. Нас в любом случае выдернут рано или поздно. Когда-нибудь в дебрях леса появится то самое, что нас уничтожит. Может, оно уже притаилось, где-то в чащобе. «Веселое дело», — сказал я. «Не грусти, Петрович, авось еще не пришло время. Поживем еще». «Поживем, если подойдем ко всему этому с умом. Надо составить план экспериментов. Мы бы с тобой, если бы мы узнали, что из себя в действительности представляет лес, без всяких фантазий, и что явилось причиной его возникновения, и как он сумел заменить неповоротливую эволюцию на биоконструирование». «Может, купол?» — предположил я и снова зевнул. «Чтобы утверждать это, нужно как минимум знать, что есть купол», — ответил профессор. «Тоже загадка. И что это за военная биолаборатория, к которой ушла группа Сафронова? Теперь я готов поверить во что угодно, даже в порталы, соединяющие наш мир с параллельными вселенными, где время течет под каким-то там углом», как написал Сомов. «Что бы эта чушь ни означала, я хочу понять, чего натворили военные. Вдруг тогда разберусь и в остальном». Оказалось, рассуждение Архипа – неплохое средство от бессонницы. Я еще услышал, как вернулся Сашка. «Знаете», — сообщил он, — «станция работает, только ничего не слыхать. Треск». «Наверное, где-то гроза», — опять сказал Архип. «Да, на западе сверкало», — ответил Зуб. «Но прошло стороной».